Вся душа, нас ради человек, и наши города спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечася, распятого же за ны при Понтисте Пилате, и страдавша, и погребенна, и воскресшего в третий день по Писанию, и восшедшего на небеса, и сидящего у Весную Отца, и паки ведущего со славою судите живых и мертвых, Его же царствию не будет конца, и Духа Святого Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истинно от Бога истинно, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечася, распятого же за ны при Понтисте Пилате и страдавша и погребенна, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего у Весного Отца, и паки ведущего со славою судите живых и мертвых, Его же царствию не будет конца, и Духа Святого Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.